Глава 11. Несмотря на то, что я сейчас находился перед разломом, выкупленным за мои же деньги, я все еще мысленно прокручивал все то, что мне показала Елена. Оказалось, на эту тему было столько всего придумано, что я просто ухахатывался на все эти попытки изобразить первородных и наших слуг. Пусть все это носило развлекательный характер, но в этом я чувствовал планомерную попытку на протяжении многих десятилетий скрыть все факты существования сверхъестественного. Все же мы существовали до появления разломов как таковых. А потом всем стало не до мистики, когда на тебя могут напасть вполне себе живые твари, которые будто бы вышли из ночных кошмаров. Да, я знал пока не так много о современном мире. Но вряд ли ошибусь, если предположу, что кто-то специально старался все это представить именно в таком ключе. Будто это выдумка, и этого не бывает в реальной жизни. И да, меня эти сериалы с красавчиками-вампирами просто добили. Неудивительно, что Елена так сильно удивилась, когда я назвал ее вампиром. Все же не то впечатление создается, если смотреть подобные фильмы и черпать информацию из доступных источников. Как бы не обратное от того, что есть в действительности. А уж какая чушь была про отражение в зеркалах и нелюбовь к чесноку. Как можно вообще не любить чеснок, как и другие приправы, которые придавали блюдам столь необычный вкус и новые грани? Просто не представляю. «Вы собираетесь входить в разлом или ждете прибытия вашей команды?» — спросил меня наблюдатель от гильдии стражей. «Нет, я сам отправлюсь туда», — покачал я головой. «Да, что-то я действительно задержался. Хорошо, что моя броня в том числе обладала вариацией с сокрытием личности, так что нижняя часть моего лица была скрыта плотной маской, а сверху был накинут капюшон. Благодаря этому признать меня кому-то постороннему было бы весьма проблематично. Ну а то, что Елена переплатила за анонимность, мне было достаточно просто ввести сгенерированный на эти сутки символьный код, и никаких вопросов ко мне от наблюдателя просто не осталось. Если уж они сами поддерживают такую возможность, то и следят, чтобы все происходило по установленным правилам. В этот раз разлом не стал сопротивляться моему заходу внутрь, и мне достаточно было сделать шаг вперед, чтобы оказаться по другую сторону. Не знаю уж, то ли это особенность конкретных разломов, то ли нет, но первые два активно мне сопротивлялись. Похоже, наблюдатели от гильдии здесь находятся, в том числе, чтобы поддерживать систему, которая не пускает посторонних вниз. Пусть это нигде и не описано, но в целом, на мой взгляд, вполне разумная вещь. Так хотя бы обычные люди не попадут по глупости внутрь. Пока я размышлял об этом, у меня была возможность осмотреться по сторонам. Болото. Болото, как оно есть. Причем болото весьма запущенное, которое можно найти только где-то в дремучем лесу. С другой стороны, разломы же ведут в разные локации, пусть и ограниченные по области. В этот раз я хотя бы знал, чего ждать мне от этого места, так как все разломы, зарегистрированные через гильдию, проходили через предварительную разведку. Никто, разумеется, глубоко соваться внутрь не собирался, но основные моменты так можно было понять. Местность, условия и кто обитает здесь. Ну и, конечно, технические средства позволяли определить плотность маночастиц, исходящих от разлома, и поэтому понять не только его уровень, но и какая стихия преобладает внутри. Просто будет мало толку от того же мага воды, если внутри пустыни. Его приемы просто не будут иметь нужной силы, и боевой потенциал заметно снизится. А вот уже более детальная разведка целиком ложилась на плечи стражей, которые и будут зачищать разлом. Поэтому это в некоторой степени все еще оставалось лотереей. Причем лотереей, в которой порой действительно везло, и такие случаи, разумеется, раздували так, будто такое происходит каждый день. «Правда, мне рассчитывать на многое не стоит», — вздохнул я, несмотря на не самые приятные условия для прохождения первого официального разлома. Здесь, по предварительным сведениям, обитали жабы, ценность которых прежде всего была в их яде. Добывать его было непросто, так как они при виде противника начинали им плеваться, а сам яд еще и разъедал все, чего он касался. Для сбора предназначались специальные емкости, похожие на стеклянные, но само стекло было опять же из материалов, добытых в разломах. Только такое соединение гарантированно могло в себе хранить яд жаб, не причиняя вреда и не теряя своих свойств при контакте с воздухом. Обычно это настоящий кошмар для стражей. Ведь тут не только высок риск вообще ничего не собрать, так и все снаряжение тебе испортят очень быстро. Вот и получается, что по итогу риски того не стоили, и, по словам все той же Елены, в данном случае применялась тактика площадного удара. А там уже собирают то, что осталось, да и жабы несколько не готовы атаковать того, кто уничтожил место их обитания. Разумеется, после подобного оставалось не так много ценных ресурсов, и вся эта вылазка превращалась скорее в головную боль. А вот только у меня был иной подход. «Но где же вы прячетесь?» Спокойно перескакивая с кочки на кочку, в поисках более сухих участков земли в том месте, я искал монстров разлома. И тут в мою сторону полетел сгусток яда. Жабы то ли уже встречались с людьми, то ли всегда так действовали. Но первая же жаба напала на меня со спины. И будь я менее быстрым, то, возможно, ей бы что-то и удалось. Вот только этому мерзкому монстру не повезло, что я прекрасно чувствовал себя в бою. И стоило только обозначиться намерению меня атаковать, как я уже стал действовать. Плевок пролетел мимо меня, но не упал на какой-нибудь куст или вовсе на землю. Нет. Вместо этого он завис в воздухе, чтобы приземлиться в вовремя брошенную на землю емкость. То, что часть при этом расплескалась, было уже не так важно, ведь сама емкость была к такому устойчива. А вот дальше началось самое веселое. Игра «Увернись от плевка». Я как раз был в достаточно большом участке земли, по которому можно было перемещаться, а жабы после первой же атаки, видимо, решили действовать совместно. К их сожалению, я был быстрее, а с помощью телекинеза я мог останавливать их плевки напротив емкости, и постепенно они заполнялись столь ценной субстанцией. Знай себе, бросай на землю новые взамен заполненных, да следи, чтобы яд не вступал долго в контакт с воздухом, а то он растворялся от этого. С другой же стороны, это позволяло мне брать емкости без опасения, что яд попадет на руки или в рюкзак, а то все это нести в руках, то еще удовольствие. Вскоре практически все емкости, что у меня имелись в наличии, были заполнены, а бедные монстры разлома что-то как-то выдохлись. Вначале они так активно пытались достать меня. А теперь хорошо, если я перехватывал один плевок яда раз в минуту. С другой стороны, я собрал к себе внимание всего болота, и бегать за ними не пришлось. «Похоже, больше из вас мне не выдавить», — разочарованно вздохнул я. Все же немного обидно, что я взял больше емкости, чем заполнилось. И ведь я почти все плевки перехватил, и все равно яда не хватило. Дальше издеваться над выдохшимися жабами я не стал и быстро прикончил их легким усилием телекинеза. Несмотря на смертоносность своего яда, сами жабы не обладали выдающейся защитой и убивались довольно легко, правда, перед смертью выплескивая весь скопившийся в них яд. В моем же случае мне просто достались мертвые тушки измененных этим местом существ. Впрочем, их тоже можно предъявить как трофеи. Тем более я старался действовать максимально аккуратно. Но нести их сам я точно не буду. Для этого есть добытчики, которые, может, найдут в этом болоте еще что-то ценное. А вот последняя жаба пытается убежать от меня в высоком прыжке и скрыться в болоте, но я ее перехватываю на лету и просто прихлопываю одним мысленным усилием. Одновременно с этим по разлому проходит волна магии, сигнализируя тем самым о том, что последний живой обитатель здесь убит, и теперь разлом будет постепенно закрываться, пока совсем не исчезнет. Тея Кремон уже давно работала в гильдии стражей, занимаясь оценкой потенциальных стражей как среди аристократов, так и среди простолюдинов. Все же разломы многое изменили в устройстве их мира, и это приходилось учитывать. При этом, несмотря на их давнее появление, осталось еще множество вопросов, связанных с магическими проявлениями. Сама Тея не просто была инструктором при гильдии. Это скорее была ее добровольная подработка, связанная с внутренними исследованиями. Девушка занималась исследованием того, как развивается магический потенциал людей и выявляла закономерности, исходя из собственных экспериментов и данных, полученных при тестировании стражей. Конечно, было интересно наблюдать за показателями тех, кто сразу показывал свой высокий потенциал в магическом плане. Такие люди могли сразу претендовать на более высокий ранг, а значит и ходить в более опасные разломы. Но куда интереснее было следить за динамикой тех, кто не мог проявить свою магическую силу в достаточной мере, чтобы присвоить им высокий ранг. Все же те, кто с первого раза достигали высоких значений, как бы это ни было печально, не слишком часто пытались развиться дальше. С одной стороны, они уже получили возможность доказать, что они имеют право на все привилегии, положенные высокоранговым стражам, а с другой, чем выше ранг, тем выше и риски. И пусть пока что тех, кто готов был стать истинным защитником империи, было больше, но тенденция последних лет сводилась к печальным выводам. К разломам человечество привыкло, и из угрозы они стали источником прибыли. Сами же стражи незаметно становятся не просто воинами на защите обычных людей, а чуть ли не медийными личностями. Что уж говорить, если в сети стали появляться так называемые стримеры, которые показывали, как они проходят разломы. И пусть такой контент был обязан подаваться в отредактированном виде, но сам посыл был в том, что стражи специально делали все, чтобы стать популярнее и более узнаваемыми. Они переставали прикладывать силы, чтобы стать эффективными в бою, а больше думали, как бы им лучше выглядеть в кадре. Справедливости ради стоит сказать, что среди таких вот стримеров была очень высокая смертность, но тем не менее все еще были те, кто готов был повторять их путь. И это Кремон, как исследовательницу, очень расстраивало. Терялось столько материалов для исследования. Поэтому так интересно было следить за теми, кто, несмотря на начальные результаты, рвался дальше. И если среди обладателей высокого потенциала подобные чаще всего встречались из представителей старой аристократии, которые еще воспитывались в ключе истинных защитников людей, то вот среди тех, кто получил низкие результаты, таких было мало. Все же на потенциал магического развития в том числе влияло родословное человека, и далеко не все простолюдины могли похвастаться тем, что вытащили счастливый билет. И тем не менее, среди всей этой разнообразной выборки были и те, кто особо заинтересовал девушку. «Дэмиан Динос, как же ты этого добился?» — задумчиво проговорила она, смотря на последние результаты молодого аристократа. Как начинающий страж, Динос был одной из аномалий, которую Кремон интересно было изучать. Как-никак, аристократ с родословной, уходящий в историю на несколько веков и при этом с очень низким потенциалом. Конечно, она немного знала про то, что его род, мягко скажем, пришел в запустение. Род аристократов угасал, и в этом не было ничего необычного, ведь причин такого положения было множество. Но девушку это совсем не интересовало. Куда более увлекательными были данные, собираемые с этого представителя рода Динос. Пока что это были только исследования самой Теи, но она пришла к выводам, что на протяжении долгого времени изначальный магический потенциал этого рода подавлялся, и чем больше проходило поколений, тем более слабыми они становились, как маги. При этом у большинства родов империи наблюдалась обратная тенденция. Поэтому так интересно было разобраться в том, что могло бы стать причиной такого явления и как его избежать. Возможно, из этого удалось бы даже вывести какие-то новые закономерности, а то и стать основоположником новых магических теорий. Кремон не собиралась обманывать себя, и все собранные девушкой данные могли войти в основу ее собственной разработки, которые принесли бы ей славу. Да и чем лучше разбираешься в магии, тем лучше понимаешь, как самой стать сильнее, ведь у нее-то как раз с потенциалом все было в порядке. Изначально Тея не была сильным магом, но собственные исследования позволили не только развить изначальный дар, но и стать действительно грозным магом, который может ходить в разломы и успешно их закрывать. К Конечно, она была более полезной как ученый, но и как член гильдии стражи девушка про свои обязанности не забывала. Очень любопытно. Взгляд Ты прошелся по показателям, снятым с Дэмиана в прошлом году и в этом. Паренек, несмотря на свое происхождение и то, сколько ему пришлось пережить, оставшись, по сути, последним представителем угасающего рода, не терял надежды выбраться из барьеров нулевого ранга, который присваивался ему каждый год на обязательной аттестации способностей. Было интересно наблюдать за тем, как он не теряет надежды, но вот недавно к ней пришел будто другой человек. Конечно, Тея не видела Дэмиана целый год, но парень разительно изменился. Не было уже того робкого, улыбчивого парня, который краснел при виде Теи. И той, что уж скрывать, нравилась такая реакция от молодого аристократа. Пусть и развиться этому во что-то большее она не дала бы. А тут перед ней сидел уверенный в себе мужчина, который будто за год прожил совершенно иную жизнь. Более того, он на тестировании выдал сразу второй ранг, что как раз по ее исследованиям было попросту невозможно. А значит, в ее расчеты либо закралась ошибка, либо Дэмиан как-то смог достичь прорыва в своих магических способностях. Конечно, это могло быть чем-то из наследия его рода. Но ведь раньше он ничего такого не демонстрировал. «Бесит!» — возмущенно ударила по столу ладонью девушка, вновь и вновь проверяя свои данные. За годы работы в гильдии была получена достаточная выборка различных ситуаций, чтобы в ее формулах не учитывались только частные случаи. И тем не менее, случай Дэмиана выбивался из всех построенных Тей-моделей. Согласно ее расчетам, он просто не мог получить второй ранг, максимум первый, да и то через пару лет. А значит, она что-то упускала. И это жутко раздражало девушку. Она вновь обратилась к данным, полученным во время последнего замера Диноса. Было в них что-то неправильное. Данные скакали так, будто... «А ведь точно!» — радостно воскликнула девушка, наконец-то ухватившись за ускользающую мысль. «Если так подумать, то данные, получаемые с помощью считывающей техники, были вроде и в пределах нормы, но при этом отличались от обычных показателей. Стихийного проявления при аттестации никто не учитывал, но в случае с Дэмианом девушка просто не знала, каким типом магии он обладал. Да и в данном случае это было неважно. Куда интереснее построить модель, по которой выходило, что парень подавал силу в устройство постепенно, словно ограничивая себя. На такое сознательно никто из аристократов не пошел бы, но очень походило на то, что Дина старательно подводил результаты именно под низкие показатели. Чтобы уже считаться стражем, но при этом стражем, который будет мало кому интересным. Все же перворанговых стражей достаточно много, чтобы не обращать на них внимания и считать лишь помощниками, которые, по крайней мере, могут не сдохнуть в первые минуты пребывания в разломе. «Какую же тайну ты скрываешь, Дэмиан?» — с улыбкой на лице спросила Тея, пересчитывая полученные данные раз за разом. Возможно, именно этих данных ей не хватало, чтобы совершить прорыв в своем исследовании, а значит, надо более пристально приглядеться к этому аристократу. Придется, конечно, договариваться с начальством, но своего она точно добьется. Дэмиан Динос от нее никуда не уйдет.